395 гуру. И твердость, и устойчивость, и непоколебимость решения своего с тьмою бороться, и в себе, и вокруг, нельзя ставить в зависимость от неустойчивости и колебания внешних условий, ибо они будут колебаться всегда. Непоколебима лишь лестница иерархии света. Так непоколебимое, утвердившееся на ней сердце, непобедимо. Так в мыслях о мощи иерархии света силы можно найти выстоять в этой борьбе до конца. Так мужественное сердце не устрашится постоянными нападениями темных и не отступит во тьму. Так достигается победа над тьмою в себе и вокруг».